Глава 22. Прогулка в космос. За следующие недели Барнаби сумел узнать всех астронавтов немного лучше, и все они ему очень понравились. Любимым занятием на борту Зеллы-4-19 у него стало сидеть на подушечке у какого-нибудь иллюминатора и смотреть вниз на медленно вращающийся вдали шар, планету Земля. По утрам он выглядывал и видел Северную и Южную Америки и вспоминал о своих приключениях на обоих континентах. Сверху там была Канада, дальше расстилался Атлантический океан. Через несколько часов Барнаби возвращался к этому иллюминатору и видел, как под ним медленно проплывает Ирландия. Но лучше всего было в конце дня, когда под собой он различал Австралию и Новую Зеландию. Их знакомые очертания означали для него родину. Его завораживала кайма зелени и синевы, шедшая по краям всего континента, а в центре все было серо-коричневым. Барнаби подолгу смотрел вниз и мысленно подписывал города, как в школе на уроке географии. Вон Перт, крохотная точка на западном побережье, на юго-востоке — Сидней. В основании, прямо напротив Тасмании, Мельбурн, Улуру, к северу от центра, Канабера, где работает правительство, внизу на юге, Байрон-Бэй, где живет его любимый из до сих пор живых писателей. Он однажды приходил к ним в школу, и потом не одну неделю очередь в школьную библиотеку растягивалась на пол коридора, а по вечерам Барнаби и Вильгельмина рассказывали друг другу байки про антиподов. Кроме того, он с восторгом узнал, что через несколько дней космический корабль собирается возвращаться не просто на Землю. Посадку он будет совершать неподалеку от Сиднея. «Значит, я, наконец, смогу вернуться домой», — сказал Барнаби. «Это уж точно. Доволен?» Барнаби кивнул, но впервые за все это время, когда возвращение домой стало по-настоящему возможным, почувствовал себя как-то неуверенно. Конечно, он хотел домой, ведь он пытался туда вернуться уже очень долго. Так почему же теперь так нервничает? «Последний выход в космос!» — взревел Наоки Тахакаси утром перед самым возвращением на Землю. «Мой выход! Большая честь для Наоки Тахакаси и слава для Японии!» «Я вытащу скафандр», — сказала Доминик и нажала кнопку в стене. Открылась незаметная дверца. Внутри стоял блестящий белый скафандр. «Ух ты!» — произнес Барнаби, и глаза у него открылись очень широко. «Это самая дорогая штукенция у нас на космическом корабле», — сказал Калвин. «Поэтому он только один. Если бы у нас его не было, мы не могли бы дышать, выходя в космос. Да и гулять бы там вообще не смогли», — добавил Джордж. «Он сделан из особого материала, который позволяет нам контролировать свои движения. Иначе мы бы просто дрейфовали в среднем космосе, а потом постепенно уплыли в дальний». «А что вы там вообще делаете?» — спросил Барнаби, с любопытством глядя, какие инструменты готовят для выхода наружу. «Ну и удивительный белый скафандр, в который сейчас влезал Наоки, тоже его очень интересовал». «Мы берем пробы воздуха», — пояснил Джордж, «и всякий мусор, который плавает в космосе, замеряем атмосферное давление и температуру, снимаем показания, как на Землю и от Земли распространяется свет и звук». «Трос не тянет?» — спросила Доминик, не обращаясь ни к кому конкретно. «Мне кажется, натяжение немножко не то». «В космос мы выходили уже все, Барнаби», — продолжал объяснять Калвин, не обратив на нее внимания. «Десятки раз. Ничего особенного, но информация, которую мы собираем, очень важна для ученых и геологов там, на Земле». «А мне можно?» — спросил Барнаби. Его переполняли ожидания и восторг. Будет о чем рассказать Генри, когда вернется домой. «Я бы хотел выйти в космос». «Извини, парнишка», — ответил Калвин. «Это же не развлечение, знаешь. Это важные научные исследования. Нас ничто не должно отвлекать». «Ну, пожалуйста», — взмолился Барнаби, и на какой-то миг ему показалось, что сейчас астронавты ему разрешат, но те лишь покачали головами. Наоки Тахакаси прошел через отдельный шлюз, Его полностью изолировали перед тем, как с другой стороны медленно открылся внешний люк и шагнул в огромное и неведомое пространство за бортом. Двигался он изящно, как танцор. Он широко раскинул руки, а со станцией 419 его соединял лишь крепкий белый трос, насчет которого у Доминик были сомнения. «Сколько он там пробудет?» — спросил Барнаби, наблюдая за всеми движениями астронавта в иллюминатор и завидуя изо всех сил такому великому приключению. 90 минут. Нам обязательно нужно следить за часами», — ответила Вильгельмина. «Кислорода ему хватит только на 1,5 часа. Если мы оставим его там дальше, он задохнется и умрет». Трудно было понять, чем именно занимается в космосе Наоки. Время от времени он вытаскивал из кармана тот или иной инструмент, держал перед собой минуту-другую и убирал обратно, а карман застегивал. Иногда вынимал бутылочку необычной формы, снимал колпачок, ждал, потом опять запечатывал и тоже убирал. Все, казалось, идет гладко. Пока не пошло не так. «Трос!» — крикнул Джордж, прижавшись лицом к иллюминатору. Белый трос, соединявший Наоки с орбитальной станцией, туго натянулся и несколько минут дрожал. От этого астронавт перевернулся вверх ногами и закрутился на месте. Он разбросал руки в стороны и недоуменно посмотрел на корабль. «Я же знала, с ним что-то не так!» — сказала Доминик, и в голосе ее зазвенела паника. «Я вам говорила, но меня никто не слушал!» «Возвращайте его!» — распорядился Джордж, и Маттиас нажал кнопку, которая должна была втянуть трос обратно, а Наоки вернуть в шлюз. Но едва он ее коснулся, как раздался жуткий чпок, словно не выдержала слишком туго натянутая резинка, словно слишком надули воздушный шарик, и он взорвался. Белый трос лопнул, и Наоки Такахаси поплыл в пространство. Вернуться он уже не мог. Он помахал им, и все помахали ему в ответ, дав понять, что решают эту проблему, после чего собрались вокруг стола и разложили схемы и диаграммы. «Надо ему доставить второй трос», — сказал Калвин. «Если мы снова соединим его с кораблем, то сможем втянуть обратно. С тросом выйду я». «Нет, я», — сказал Джордж, которому нравилось быть героем. «Если вы будете спорить, лучше я пойду», — произнесла Доминик. Она уже представляла себя в Елисейском дворце, где ей будут вручать награду за храбрость. «Если кому-то там и быть, так мне», — заявила Вильгельмина. «Да вы все шутите», — рассмеялся Маттиас. «Тут явно требуется германская эффективность. Эта работа требует участия Маттиа Кузника». «Опять о себе в третьем лице заговорил», — покачал головой Джордж. «Именно такого зазнайства нам тут не надо. Большое тебе спасибо». Все астронавты заговорили разом, перебивая друг друга, и каждый утверждал, что именно он или она должны выйти в космос и спасти Наоки. Барнаби глянул на часы. Минуты бежали. С ними убегал и запас кислорода в скафандре. «Я пойду», — тихо сказал он. Так тихо, что астронавты поначалу его даже не услышали. «Я сказал, я это сделаю», — повторил он громче, и все повернулись к нему, чуть раздраженно, словно он путался у них под ногами. «Не говори глупости, Барнаби», — сказала Вильгельмина. «Тебя не учили на астронавта. Если мы тебя туда отправим, ты не сможешь контролировать свои действия. Сначала тебе надо привыкнуть к свободному парению». «Если к чему-то я и привык», — ответил Барнаби, вставая во весь рост и дерзко упер руки в бока, — «так это к свободному парению». «Можем ли мы рисковать?» — спросила Доминик, оглядев всех. «Он же еще ребенок». «Ребенок, который хочет и может помочь», — сказал Барнаби. «А вы никак между собой не договоритесь, поэтому дайте мне, пожалуйста, это сделать. Это будет приключение, а кроме того, сами же знаете, я храбрый, честное слово, а время уходит». Все опять посмотрели в иллюминатор. Наоки уже начал дрейфовать прочь от корабля. «Ты уверен, что сможешь?» — спросил Калвин, положив руку мальчику на плечи и глядя ему прямо в глаза. «Нет», — ответил Барнаби, — «но я могу попытаться». «Меня убеждает», — сказал Джордж. «Ладно, команда, доставайте трос. Ты вытащишь его наружу и передашь Наоки. Он знает, как присоединить его к скафандру. Как только он это сделает, держись за него, и мы втянем обратно вас обоих. Все понял?» «Так точно», — ответил Барнаби, стараясь не думать о тех роях бабочек, от которых ему было слабо и щекотно в животе. Ему выдали маску и баллон, это было здорово, и отправили через герметичный шлюз в космос. Хорошо было снова полетать. Барнаби почувствовал себя в своей тарелке впервые с тех пор, как оказался на борту космической станции Зела-419 неделю назад. Снаружи все было тихо и спокойно, весь шум и все хлопоты последнего времени, казалось, растворились в пустоте. В какой-то момент Барнаби подумал, здорово было бы мирно провести всю жизнь вот так вот, плавая в космосе, не нужно ни о чем волноваться, кроме пролетающих комет. Но эти его приятные мысли оборвались. Он увидел Наоки Такахаси. Тот отчаянно махал ему руками, а сам вращался и плавал то туда, то сюда. Барнаби дернул ногами, как будто сам плыл по воде, и подлетел к астронавту. Передал ему конец троса, как велели, и через несколько секунд Наоки снова пристегнулся к кораблю. Барнаби схватился за него покрепче, и астронавты втащили их через люк в шлюз. «Ты герой, дружище!» — сказала потом Вильгельмина, когда все собрались на праздничный обед, пищевые плитки и дистиллированная вода. «Большой позор для Наоки Такахаси!» — печально произнес японец, повесив от стыда голову. «Бесчестие для Японии!» «А мне понравилось быть астронавтом!» — ухмыльнулся Барнаби. «Можно еще разок выйти в космос?» «Пока нет, извини», — сказал Джордж, пристегиваясь к креслу в рулевой рубке корабля. «Мы больше не можем рисковать. Нам теперь дорога только в одно место». «Это куда?» — спросил Барнаби. «Домой».